Глава четвертая. У меня совершенно вылетело из головы, что мы пригласили к обеду Лоуренса Реддинга. Когда вечером Гризельда прибежала и отчитала меня за то, что до обеда всего 2 минуты, а я не готов, я, по правде сказать, сильно растерялся. «Я думаю, все пройдет хорошо», — сказала Гризельда мне вслед, когда я поднимался наверх. «Я подумала над тем, что ты сказал за завтраком, и постаралась сочинить что-нибудь вкусненькое». «Кстати, позволю себе заметить, что наша вечерняя трапеза подтвердила самым наглядным образом печальное открытие Гризельды. Когда она старается заниматься хозяйством, все действительно идет гораздо хуже». Меню было составлено роскошное, и Мэри, казалось, получала какое-то нездоровое удовольствие со злостной изобретательностью, чередуя полусырые блюда с безбожно пережаренными. Правда, Гризельда заказала устрицы, которые, как могло показаться, находятся вне досягаемости любой неумехи, ведь их подают сырыми. Но их нам тоже не довелось отведать, потому что в доме не оказалось никакого прибора, чтобы их открыть. И мы заметили это упущение только в ту минуту, когда настала пора попробовать устриц. Я был почти уверен, что Лоуренс Реддинг не явится к обеду. Нет ничего легче, чем прислать отказ с подобающими извинениями. Однако он явился без опоздания, и мы вчетвером сели за стол. Спору нет. Лоуренс Реддинг чрезвычайно привлекателен. Ему, насколько я могу судить, около 30. Волосы у него темные, а глаза ярко-синие, сверкающие так, что иногда просто оторопь берет. Он из тех молодых людей, у которых всякое дело спорится. В спортивных играх он всегда среди первых, отменный стрелок, обладает незаурядными актерскими способностями, да еще и первоклассный рассказчик. Он сразу становится душой любого общества. Мне кажется, в его жилах есть ирландская кровь. И он совершенно не похож на типичного художника. Но, как я понимаю, художник он тоже изысканный, модернист. Сам я в живописи смыслю мало. Вполне естественно, что в этот вечер он казался несколько рассеян, но в общем вел себя вполне непринужденно. Не думаю, чтобы Гризельда или Деннис заметили что-нибудь. Я и сам бы, пожалуй, ничего не заметил, если бы не знал о случившемся.